толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Сёння мы пагаворым пра замежныя мовы. Як не маўчаць па-ангельску і як найхутчэй загаварыць на замежнай мове. Чаму большасць беларусаў не можа свабодна гаварыць на замежных мовах пасля гадоў навучання ў школе і вышэйшых навучальных установах? І ці маладое пакаленне беларусаў рэшце загаворыць на замежных мовах? Абмяркуем гэта з жанчынамі, якія самі гавораць на многіх мовах і вучаць ім іншых. Гэта выкладчыца ангельскай мовы Наталя Куленковіч, кіраўніца міжнароднай школы прасунутага навучання ў амерыканскім Бостане Марына Львова і перакладчыца і выкладчыца арабскай мовы Аляксандра Дзмітранок. Маё першае пытанне да ўсіх трох удзельніц. Ну вот пераважная большасць жыхароў Беларусі, як я ўжо казала на пачатку, асабліва гэта тычыцца сярэдняга, старэйшага ўзросту, не могуць свабодна гаварыць на замежных мовах, нягледзячы на тое, што гадамі вучыліся ў школе замежнай мове, ВНУ, на розных курсах. І чаму вот пераважна свабодна гавораць на замежных мовах альбо выпускнікі лінгвістычных універсітэтаў, чыя спецыяльнасць мова, альбо тыя, хто вучыліся ці жылі за мяжой? А скажыце, калі ласка, Марына Львова, вот як бы вы акрэслілі, у чым асноўная проблема? Добрый день. Приветствую всех участников. На самом деле, главная проблема в так называемой stage fear, то есть боязни сцены и боязни говорить. Я сама преподаватель балканских языков и уже 4,5 года руковожу школой английского языка в Бостоне. К нам приезжают люди со всего мира. И выходцы из постсоветского пространства, в том числе из Беларуси, не исключение из правил, они боятся говорить. Знаете, вот прежде чем мы распределяем студентов по уровням, они сдают тест. И грамматический тест зачастую показывает очень высокий уровень знания языка. Грамматика, письменная речь. Когда человек приезжает, и мы с ним говорим уже лично, мы видим, что говорить он не может. С моей точки зрения, самая большая проблема – это отсутствие соединения между изучением языка и его практическим применением. То есть аудирование, чтение, письмо имеют место, говорение отсутствует. Плюс, когда человек приезжает в Америку, естественно, на него обрушивается лавиной американский вариант английского языка, который на слух, на непривычный слух, достаточно сильно отличается, особенно интонационно, больше, чем лексически, от британского варианта, который мы учим в школах в Белоруссии. Соответственно, человек просто реально пугается. И вот первое, что мы стараемся сделать, это сделать упражнение по айсбрейкингу, то есть разбиванию льда, чтобы человек не боялся говорить. Или, как мы говорим в лингвистике, чтобы языковая наглость ему становилась присущей, чтобы он не боялся говорить даже с ошибками. Дякую вялікі, Марына, Аляксандра. Ці згодныя вы, што прычына збольшага ўсё ж псіхалагічная, а не ў методыках, якія выкарыстоўваліся? Так, конечно, все, что сказала Марына, мае месца, и я под гэтым подписываюсь абсолютно под кожным словом. Найбольш замінае пачаць размаўляць людзям звычайна страх зрабіць памылку. Я нават магу трошкі прааналізаваць з майго пункту гледжання, адкуль ідзе гэта праблема і куды сыходзяць карані. Мне здаецца, гэта ад засяроджанасці, па-першае, нашай сярэдняй школы на адзнаках, на фармальным баку навучання, то бок на нейкіх статыстычных паказчыках, якія даводзяцца адпаведна і да настаўнікаў, і ўжо ад настаўнікаў некія наўкладваюць у галовы вучням, то бок пастаянна імкнемся атрымаць адзнаку, не сапраўдныя веды, не практыку, а як бы фармальна працуем для статыстыкі. Адсюль ізноў-такі боязь зрабіць памылку, боязь атрымаць горшую адзнаку, і абсалютна ўжо не хапае сіл і жадання працаваць на сапраўднае прымяненне мовы на практыцы. Адсюль, адпаведна, гэта боязь, адсюль недастатковая увага, якая ўдзяляецца сапраўды прымяненню менавіта навыкаў гаварыння для пры вывучэнні замежных моваў. Ну і зноў такі і плюс яшчэ б я дадала, напэўна, адсутнасць матывацыі, што датычыць вось навучэнцаў, яшчэ школьнікаў. То бок няма сапраўды зацікаўленасці, няма магчыма шмат у каго шансаў выехаць за мяжу, каб сапраўды ў асяродку натуральным патрэніраваць, спрактыкаваць гэтыя навыкі. Таму што аб'ектыўна зноў-такі не хапае для гэтага навучальных гадзін у школе. Ну, гэта так карацінка. Ну, калі я вучыла ў школе нямецкую мову, то яна пачыналася толькі з 4-й класе і заканчвалася ў 8-й, і была так два разы на тыдзень. А Наталля, от вы былі маёй калісьці настаўніцай ангельскай мовы, не настаўніцай, выкладчыцай, а да вас прыходзяць розныя студэнты з розным досведам навучання ангельскай мовы ў розных навучальных установах. От чым вы бачыце прычыну? От тое, што сказалі Александра і Марына, ці вы далучаецеся, ці вы дададзіце яшчэ некаторыя пункты? Я бы добавила еще следующее. Мы этих иностранцев, если взять нас как страну, слишком мало видели. Только в прошлом году, благодаря введению безвиза, 5 дней возможности для иностранцев приехать в страну и быть увиденными белорусами, начались какие-то небольшие подвижки. До этого, ну, слушайте, для того, чтобы человеку захотелось дорогую машину или новый гаджет, что-то типа телефона, надо человеку хотя бы увидеть и захотеть такое же себе. Не видя тех иностранцев, а вы не представляете себе, какое количество людей в Беларуси их реально не видели, кроме как по телевизору. Откуда взяться реальному желанию заговорить так, как они? Откуда взяться реальному любопытству? Ух ты, а что это за человек? А почему это он совершенно по-другому себя ведет? А может быть, он нам что-нибудь интересное расскажет? А как там у них? Обычного желания человеческого поговорить, пообщаться не хватает. С этим желанием, с естественным человеческим любопытством, любознательностью, дело пошло бы веселее. Не все выезжают. Тем, кто не выезжает, им бы иностранцев хотя бы показать. Что же касается школьного образования, да, тут все достаточно грустно. И мне тут абсолютно не хочется критиковать коллег. Пример. Школа, 4-й класс. Дети, по идее, занимаются английским языком, так как вы когда-то, Анна, 2 раза в неделю. Узнала я об этом от семьи своей соседки, где родители обратились ко мне с просьбой посмотреть девочку, помочь ей с английским языком. Что я увидела? Тетрадку, где с октября месяца до сегодняшнего дня, до апреля, не проверялись домашние задания. Спрашиваю, а почему, деточка, у тебя, вот ты же стараешься, пишешь упражнения, у тебя ничего как будто бы не происходит. Вот у тебя здесь есть какие-то вещи, у тебя ни ответа никакого нету, ни ошибки не исправлены. Она говорит, а учительница во время занятия приглашают в учительскую заполнять бумаги. Какая-то бюрократия. А она нам включает мультик на английском и уходит. Ну, знаете, так можно десятилетиями учить английский язык. Это просто профанация. Учителя меняются, у учителей нет особой возможности научить. И дети привыкают к тому, что английский, ну, это что-то, на что можно, грубо говоря, забить. Дякую вялікі, Наталля. Марына, ну вот тыя студэнты, якія прыязджаюць у вашу школу ў Бостон, дакладна, яны не забіваюць на ангельскую мову, яны матываваныя, яна ім рэальна патрэбная, і яны яе ўдасканальваюць менавіта там, за мяжой. І гэта, ну, напэўна, найхутчэйшы і найбольш эфектыўны шлях, не самы танны, напэўна, але шлях вывучаць мову за мяжой. Вы казалі пра тое, што студэнты з нашага рэгіёну баяцца гаварыць, але пры гэтым у іх ёсць як бы перавага таго, што яны вельмі добра ведаюць граматыку, па ёй адзнакі ў тэстах вельмі высокія. А як бы вот вы маглі больш дэтальна патлумачыць, як адбываецца навучанне вось у такіх умовах за мяжой, і чым яно эфектыўнае? Во-первых, ну, спасибо коллегам за то, что они добавили к моему комментарию. Действительно, все именно так. Мы стараемся людей неким методом шоковой, естественно, терапии погрузить в язык. И не только на занятиях, язык их окружает везде. Бостон в этом смысле, конечно, очень благодатная земля и место, потому что 52 университета и колледжа, которые находятся на территории нашего штата, и Гарвард из одного окна нашей школы виден, MIT из другого, Бостонский университет из третьего. Соответственно, люди видят, что, ну, выучив язык, они смогут покорять вот именно вот эти самые, что называется, высокие вершины. И возможности абсолютно безграничны, начиная от комьюнити колледжа и заканчивая действительно Гарвардом и MIT. Мы стараемся их постепенно, скажем так, ненавязчиво вводить в среду. Сходите на митап, на встречу, где говорят любители английского языка. Не все классы у нас проходят в аудиториях. Для этого есть парки, музеи, тот же музей MIT. Люди видят, куда их это приведет. Плюс у них нет выбора, потому что помимо выходцев из постсоветского пространства, их, кстати, не так много у нас, есть люди, которые говорят по-португальски, это Бразилия и Португалия, есть люди, которые говорят по-испански, по-корейски и по-китайски. Соответственно, с товарищами по классу ты вынужден будешь говорить все-таки, наконец, по-английски. И проходит 2-3 месяца, и человек вдруг, что называется, у него открываются уши и развязывается язык. Знаете, когда человек начинает водить машину, ему каждый поворот и каждый светофор кажется препятствием. А потом это становится или второй рукой, или второй ногой. Так же и с языком. Но мы всем говорим, что чудес не бывает, и чип никому в голову не вшиваем. Это большая работа. И чем выше уровень языка у человека, тем больше он понимает, сколько ему еще нужно преодолеть. Дякую вялікі, Александра. Ну, от ви говорите на многіх мовах. Я, рыхтуючыся до перадачы, такі зрабіла заклік у Фейсбуку, шукала удзельніцу, якая гаворыць на многіх мовах. От, і вельмі вялікі выбар быў. Вельмі шмат людзей, беларусак мне параілі, якія гаворыць на многіх мовах. От, ты вы у тым ліку, дзякую, што пагадзіліся паўдзельнічаць у гэтай перадачы. От вы гаворыце па-ангельску, па-гішпанску, выкладаеце арабскую мову ў лінгвістычным універсітэце. От я ведаю людзей, мой калега, напрыклад, Сергей Шупа, для яго вывучэнне новай замежнай мовы это такая патрэба. Лінгвістычнае задавальненне і выклік, натуральна. От, як бы вы адказалі на пытанне, ну, найперш, чаму арабская мова стала вашым выбарам, і чаму яе абіраюць студэнты, ну, і вот у якіх выпадках вывучэнне новай мовы становіцца от, і не толькі патрэбай душы, і неабходнасцю? Што датычыць, магу асабістага выбара арабскай мовы, зрэшты, могу сказать, максимум это прогучить и не на тестип. У свой час, когда я поступала в МДЛУ, так сталося, что в той год проводился первый в истории выкладания нашего белорусского замежных мов, первый набор на улучшение арабской мовы. По ширости, это не то, как был мой выбор, ведаете так, скажем, выношены годами. Не, я сам реш не марила про улучшение арабской мовы, але побачивши, подающие документы, побачивши такую махчимость, такие шанец, вылучать саправды экзотичную мову, якая на той момент у Республики Беларусь не улучшалась, да гэту, я полишила гэта чудовным шансом для себе и зрэшты магчымасцю, якая у будучыню перспектыве адчыніць мне, ну, шмат якія дзверы у шмат якія краіны. Тое ж самае магу сказаць пра сваіх студэнтаў, якіх я цяпер навучаю. Студэнты, якія самі робяць выбар, абіраючы арабскую мову пры паступленні. Набор праводзіцца раз на 5 гадоў у такія групы. Яны сапраўды, канешне, матываваныя. Яны гэта робяць ўжо, так бы мовіць, падрыхтаваўшыся да гэтага, прадумаўшы нейкія свае магчымасці, перспектывы, якія набудуць, атрымаўшы веды ў гэтай галіне, ў гэтай мове. Так, сапраўды, гэта даволі багатая магчымасць. Гэта амаль 25 краінаў свету, якія маюць афіцыйную арабскую мову сярод дзяржаўных моў. І, ну, таму адпаведна, гэта мова вялікіх магчымасцяў насамрэч, хаця яна не такая шматлікая па колькасці носьбітаў, канешне, як ангельская, хаця нашы студэнты, вядома, паступаюць у МДЛУ, маючы за плячыма ўжо такі неблагі ўзровень англійскай мовы. Вось, ну і адпаведна, як бы ўжо маючы ў запасе дастатковую базу англійскай мовы, 5 гадоў яны вывучаюць глыбіна ў якасці першай спецыяльнасці арабскую мову, то бок на выхадзе у ідэале людзі атрымліваюць на даволі высокім узроўні валоданне дзвюма гэтымі мовамі. Некта гэта ў ідэале. Канешне, студэнты здараюцца розныя. Ёсць такая невялічкая загана ў нашай схеме вывучання ў МДЛУ замежных моваў, таму што другая спецыяльнасць, арабская мова, таксама вывучаецца як другая спецыяльнасць. Адпаведна, яна прадугледжвае значна меншую колькасць вучэбных гадзінаў для вывучэння другой замежнай мовы. І, на жаль, канешне, калі студэнты выбіраюць альбо атрымліваюць арабскую мову ці любыя іншыя, напрыклад, усходнія мовы, тая ж самая кітайская, карэйская, да прыкладу, фарсі і так далей, гэтага не хапае. То бок для вывучэння такіх моў у якасці другой спецыяльнасці, канешне, бракуе часу. Але шмат у чым, канешне, гэта ўсё залежыць ад студэнтаў. Калі чалавек сапраўды матываваны, калі у яго ёсць вялікае жаданне і яснае бачанне сваёй мэты і магчымасці, як ён атрымаюць, вывучыўшы, валодаўшы гэтай мовай, то, канешне, чалавек здольны нават зходзячы з невялікай колькасці занятку ўсё адно на дастатковым узроўні валодаць. Дзякуй вялікі, Александра. Наталя, ну от вы спрактыкаваная выкладчыца, шмат гадоў працуеце, працавалі ў розных вядомых лінгвістычных цэнтрах у Менску, у розных кампаніях займаецеся са студэнтамі прыватным чынам. От Марына Львова казала пра тое, што от на другім, трэцім месяцы, калі чалавек знаходзіцца ў краіне, я гаворыць па-ангельску, нешта адкрываецца ў студэнце, ён пачынае як бы адчуваць мову, пачынае гаварыць. От з вашай практыкі, такой унікальнай магчымасці жыць у краіне, дзе ўсе гавораць па-ангельску, няма. Якія рэчы, вось, калі вучыцца ў Беларусі, дапамагаюць вучыць мову? Якія рэчы перашкаджаюць? От на якім месяцы, на якім годзе можна адкрыцца, навучаючыся ў Беларусі? Должна быть конкретика. Для себя я вижу это следующим образом. Конкретика примерно такая же, как в медицине. Предположим, вы хотите проверить, все ли у вас в порядке со здоровьем. Есть ли у вас, например, какие-то аллергии, которые вам следует учитывать. Возможно, придете в медицинский центр и попросите сделать вам какие-то замеры на аллерген и попросите сделать вам элементарный общий анализ крови. И вам скажут, значит, уважаемые, в данный момент у вас такая-то ситуация. Вам нужно заняться тем-то, тем-то, тем-то, и если будете слушать советов врачей, примерно через такое-то время вы будете гораздо здоровее, чем теперь, и, например, вот сможете воплотить в жизнь свою мечту, взобраться на Эльбрус. Примерно тоже с математикой. Есть система измерения уровня языка. Это английская аббревиатура Common European Framework of Reference, либо же общеевропейская шкала компетенций. Она достаточно простая, уровни А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. И вот человек приходит взрослый, говорит, ну что, совсем плохо у меня все, что можно сделать? Ему говорят, у вас в данный момент уровень начальный в прыжке. То есть уровень базовый. И показывают, для того, чтобы вам достигнуть уровня продвинутого, если вы, предположим, хотите преподавать в иностранном вузе, либо же вы хотите искать партнеров за рубежом, перед вами путь примерно в... А дальше мы называем цифру. Чтобы с уровня уровня начального добраться до продвинутого, вам нужно, предположим, 1200 часов. Что, говорит человек? Ну, в общем-то, да, это часы, когда вы будете что-то читать по своей работе. смотреть новости, но на английском, смотреть фильмы, но на английском. Когда у себя в машине или же в наушниках при пользовании общественным транспортом, вы будете вставлять, принципиально выбирать подкасты только на изучаемом языке. И примерно вы спланируете свою жизнь на ближайшие, ну, как кому, года полтора. Тут мы говорим, что если вы приложите определенные усилия, нет ничего, что вам помешало бы этого среднего или продвинутого уровня достигнуть. То есть по сравнению с этой вот фикцией, якобы изучением языка по 8, по 9 лет в школе, человеку показывается конкретика. Можно достигнуть определенного уровня языка, если на этом языке читать, причем то, что тебе интересно, смотреть, слушать и общаться. Кстати говоря, вопрос с общением вполне себе решаем даже в Минске. И даже если человеку хочется действовать в режиме офлайн. В начале разговора Марина упомянула про явление stage fear, страх выступать перед окружающими. Я вот прямо после беседы с вами отправляюсь на заседание недавно открытого в Минске клуба Toastmasters. Это всемирная организация ораторского искусства, некоммерческая. Собираются люди, которым интересно устроить себе что-то вроде местного лондонского гайд-парка. Поговорить, выступить, высказать свою точку зрения на разные вещи. Таких организаций подобных в Минске есть. Если немножечко задаться целью и погуглить, то в месяц вы сможете разнообразных тусовок, где люди практикуют свой английский, а иногда и спасителями языка, вы сможете посетить не меньше 6, и это в месяц. То есть я хочу сказать, что если человека, есть цель, для чего-то ему этот английский нужен, для путешествия или либо для работы, и б, если у него есть готовность вложить энное количество своей жизни, отдать их английскому, немножечко в ущерб спорту, где-то немножечко в ущерб сну, то все решаемо, все измеряемо. И через определенное количество времени человек будет у цели. Дякую, великі Наталя. У нас уже тут мало застається ефірного часу. Ви вельми важну пораду дали. Я ось маю ще одне питання, якою накеровано у будучині, ну і напевно в нашу сучасність. От коли я слухаю, як Петро Порошенко, ці колісті Яценюк виступали у Брюсселі на зустрічі там, з європейськими політиками, мені завжди було, я відчувала гонор за Україну, бо вони говорили блискуче по-ангельську. Так? Є, поки не доводилося чуть, каб кіраўніцтва Беларусі, хто-небудзь, акрамя міністра замежных справаў, маглі гаварыць з замежнымі палітыкамі па-ангельску. Ну, у пазіцыйных колах некаторыя палітыкі могуць гаварыць без перакладчыка. Ну, а прадстаўнікі IT-бізнесу збольшага свабодна гавораць на розных мовах. Ці ёсць у вас ва ўсіх трох адчуванне, што паступова ўсё ж прыходзіць пакаленне, якое ўже, вот так вобразна кажучы, не маўчыць па-ангельску, што гэтае пакаленне застанецца ў Беларусі? Калі ласка, Марына. Да, у меня это ощущение есть, и я уже об этом говорила раньше, что так я преподаю в бизнес-школах российских и белорусских в Казахстане, и вижу, что те, кому сейчас 20+, уже говорят совершенно иначе. Они без переводчиков и без субтитров смотрят фильмы, они ездят за границу, они общаются, они открыты. И они мотивированы. Вот слово «мотивация», которое прозвучало и у Натальи, и у Александры, я тоже хочу подчеркнуть, что мотивация определяет. И мне кажется, что это все не безнадежно. Сейчас огромное количество всевозможных ресурсов, чтобы учить язык. У меня есть мое собственное маленькое такое ноу-хау. Я всегда говорю своим студентам, что надевайте маску, забудьте, что вы Света Иванова или Ваня Сидоров. Сегодня вы Мэри Джейн, а завтра вы Джон Смит. И подумайте, как бы Мэри Джейн или Джон Смит вели себя в этой ситуации, не говоря по-русски, а говоря только по-английски. Поиграйте в карнавал. И вы знаете, это тоже в какой-то мере работает. Человека раскрепощает. А то, о чем говорила Наталья вот только что, мне кажется, что Минск многим городам даст фору с точки зрения сейчас возможности и общаться с иностранцами, и искать пути для взаимодействия с людьми, которым также язык интересен. Поэтому я как раз в этом смысле оптимист. Еще 10 лет, и все будет. Александра, ваше меркаванне, ваш прагноз. Час працуе на нас. Мы адносна свабодная краіна, адкрытая. Канешне, хацелася б трохі, каб паляпшаўся матэрыяльны дабрабыт насельніцтва, каб людзі маглі сабе больш дазваляць выязджаць за мяжу, каб павялічваліся магчымасці для сапраўды рэальнага прымянення, каб людзі бачылі, для чаго зрэшты патрэбна гэта замежная мова, каб з'яўлялася зацікаўленасць і адпаведна імкненне валодаць ёй як інструментам, як ключом для таго, каб адчыніць і дамкнуць дзверы ў вялікі свет. Зрэшты, ўсё астатняе яно прыкладаецца. Мы маем цяпер шырокія магчымасці для камунікацыі хаця б праз той жа інтэрнэт, без лішніх магчымасцяў для прагляду фільмаў, прослухоўвання музыкі, для жывой камунікацыі з носьбітамі, калі ёсць магчымасці, заўсёды можна знайсці на цікавыя для сябе тэмы. А наогул для ўсіх, хто жадае размаўляць, гэта па-першае адрынуць страх. Для мяне гэта галоўнае — зняць блок страху, які дагэтуль яшчэ шмат дзе вось выносіцца са школаў. Не баяцца памыляцца, бо пакуль мы вучымся, мы можам рабіць памылкі, і гэта натуральна. Трэба рабіць. Не памыляецца толькі той, хто не робіць нічога. Наталіна, вось Марына дае 10 гадоў. Калі прыехаўшы турысты ў Беларусь змогуць пачуць у кожным банку, там на лётнішчы, на вакзале, у метро, дзе заўгодна, у рэстарацыі, ад всіх ангельскую мову. Там, ну, не абавязкова ангельскую мову, там можа быць і нямецкая, і французская мова, і іншыя мовы. От як вы глядзіце на перспектывы, як вы глядзіце, як вы ацэньваеце тое пакаленне, якое цяпер расце? Я подбавлю немножко дегтя, у меня немножко меньше оптимизма по поводу того, когда и все ли в Беларуси, многие ли заговорят на белорусском. Что касается чиновников, давайте вспомним один простой момент. Русский язык является одним из официальных языков ООН. Поэтому, когда украинец, например, выступает на конференции ООН, украинец должен говорить по-английски. Ну, или переходить на русский, если у него с английским какие-то проблемы. Тут уже вопрос национальной гордости. Русские, люди русскоязычные, а у нас в Беларуси все-таки русскоязычных много, могут себе позволить при международном общении, в международных организациях немножечко расслабиться. К сожалению, но это так. Потому что один из общепринятых языков ООН, понятно, что будут переводчики, понятно, что будет возможность какими-то способами объясняться. Кроме того, если в той же Украине силами Британского совета проводятся именно курсы для чиновников, курсы для определенных структур государственных бесплатные, хорошо организованные, именно адаптированные под их работу. У нас этого ничего нет, и, извините, чиновники в этом плане отставали и еще долго отставать будут. Бизнес по-английски говорить, так это ж им надо. Бизнес и будет говорить по-английски. А что касается сферы услуг, мне кажется, что пока люди, которые кроме своих других навыков еще и английский знают, они немножко по-другому устраивают свою жизнь. И это не те люди, которые за рулем такси, и не те люди, которые работают в кафе. Пока так. Не надто оптимистично у вас, але поживем, побачим. Дякую велике за удел у передачи. Это была передача «Только женщины». С вами была я, Ганна Соусі, удельница, выкладчица ангельской мовы Наталя Кулінковіч, керавніца Международной школы просунутого навучання у американском Бостоне Марина Львова и перакладчица и выкладчица арабской мовы Александра Дмитранок. Дякую вам велике. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечакана.